Глава пятая. «Это действительно наша машина», — признал миллионер. «За рулем сидела моя дочь. С каких пор, вы говорите, машина стоит на дороге?» «По меньшей мере часа три, сэр. Патрульный впервые увидел ее там, в половине пятого пополудни». Ван Дорн глубоко вздохнул, изо всех сил стараясь подавить волнение. «И вы ничего не знаете о моей дочери?» «Нет, сэр, мы нашли лишь покинутый автомобиль». «Я немедленно выезжаю», — отозвался американец и повесил трубку. «Дик, вы видите, что творится? Да что же это такое?» Энди все так же молча наблюдал за обоими, и его симпатия к этим людям еще больше возросла. Одновременно журналист все решительнее отдалялся от версии полиции о виновности Эдриен Ван Дорн. Нет, это было очень и очень маловероятно. Через несколько минут Роллс-Ройс Темпеста выскочил на аллею. Дик сидел за рулем, Энди рядом с ним, а Ван Дорн сзади. Все трое молчали, Майлз ехал следом на Бентли. При виде голубой машины Эдриен, замершей с левой стороны дороги у самой кромки поля, Ван Дорн нервно прикусил губу. Он сразу понял, что автомобиль в полной исправности. Две надутые запасные шины были на месте, а мотор под рукой Темпеста сразу заурчал. «С машиной все в порядке», — подтвердил полицейский, дежуривший рядом. — Когда ее заметили, мотор еще работал, и мне, приехав сюда, пришлось его выключить. — А дверь со стороны водителя была закрыта? — воскликнул Энди. Полицейский немного подумал. — Нет, сэр, открыта. — А вокруг ни души? — допытывался Ван Дорн. — Когда я приехал, да, но по пути видел несколько автомобилей. — Это все, что вам известно? — полюбопытствовал Энди. — Да, сэр. «Отлично!» — проворчал миллионер и, вытащив из бумажника банкноту, протянул полицейскому. «Благодарю, сэр!» — констебль что-то черкнул в блокноте. «Спокойной ночи, господа!» И добрый малый, приложив руку к каске, удалился. «Дик, что это все значит?» — возопил американец. «Полагаю, моя дочь не могла внезапно сойти с ума?» Глаза Темпеста потемнели. Исчезновение Эдриен после убийства Глории произвело на него тяжкое впечатление. «А что вы об этом думаете?» — осторожно поинтересовался он у Коллинсона. Журналист, поглощенный изучением покрытой щебенкой дороги, ответил не сразу. «Надо сейчас же сообщить обо всем полиции Доркинга», — посоветовал он. «Там наверняка уже знают о трагедии в Критсоне, но, вне всякого сомнения, даже не подозревают, что мисс Ван Дорн связана с этим делом». «Поедемте скорее. Дорога каждая минута». «Да, вы правы», — кивнул американец и, быстро сев в машину Эдриен, добавил. «А из полиции я позвоню домой. Возможно, девочка уже вернулась». Дик Темпест быстро взглянул на Энди, которого уже явно считал союзником. «Вы поедете?» — спросил он. «Помогите нам разобраться в этой истории». Коллинсон протянул руку. «Можете на меня рассчитывать?» В полиции Ван Дорн тут же оседлал телефон. Однако связь долго не устанавливалась. Когда же, наконец, миллионер сумел связаться с замком, его ждало разочарование. Мисс Ван Дорн так и не пришла домой. Сержант внимательно выслушал рассказ американца и, открыв невероятных размеров регистрационную книгу, записал все подробности. «Черт побери!» — не выдержал, наконец, Ван Дорн. «Я пришел сюда не для того, чтобы смотреть, как вы пишете. Не могли бы вы что-нибудь предпринять? Да поживее!» Полицейский бровью не повел. «Прошу прощения, но ваши слова надо по всем правилам занести в протокол, а потом мы начнем расследование». «Так как зовут девушку? Какое имя дали ей при крещении?» Ван Дорн, дрожа от нетерпения, думал, что еще ни разу не встречал такого почерепашьи медлительного капуши и такой безумной любви к ничего не значащим подробностям. «Сэр», — наконец спокойно сказал сержант, — «мы уже слышали об этом деле». — Еще бы, — проворчал миллионер, — раз машину обнаружил кто-то из ваших людей. — Да, сэр, но я имел в виду не машину. В Квентнер-Грэндж направляется детектив с важным сообщением из Скотланд-Ярда. — Из Скотланд-Ярда? — невольно вскрикнул Эдди Коллинсон. — И чего он хочет? Сержант косо поглядел на репортера. — Нам прислали распоряжение срочно прислать человека в Квентнер-Грэндж и подготовить мисс Ван Дорн к визиту одного из инспекторов Скотланд-Ярда. «Это еще ничего не значит», — рявкнул американец. «Я тоже хочу отыскать свою дочь, и как можно скорее». «Мы ее найдем, поверьте мне, сэр», — — обнадежил Ван Дорна полицейский.